На днях СМИ разных стран передавали весть о революционной деятельности Ким Чен Ына. ТАСС, РИА Новости, индийский телеканал ZNews, газета Statesman, информагентство Индия-Азия, японское радио NHK, китайский Синьхуа, центральный телеканал, сианганский спутниковое телевидение Фунфан, Фанчуван, Тунбейван, Тунбей Синьвенван, британская газета Daily Mail, швейцарская газета Le Matin, американская UPI, перуанская газета El Comercio, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимченризма и Национального комитета демократического конника по изучению идеи Чучхе передали вести о том, что высший руководитель Ким Чен Ын инспектировал оборонительный отряд на острове Чанже и оборонительный отряд Герой на острове Му, расположенных на самых южных точках Юго-Западного фронта. Гвинейское информагентство, непальская газета Рфань, сайты Непальского общества журналистов по изучению идей Чучхе и политики Суньгунь и общество Непальско-Корейской дружбы передали вести о том, что верховный главнокомандующий Ким Чен Ын посмотрел совместные учения трех видов вооруженных сил Корейской народной армии по ликвидации вражеских объектов, посвященные 85-летию героической Корейской народной армии.